Один из персонажей романа рассказывает историю знакомства Рудина с обворожительной француженкой. Он ей нравится, он говорит ей о природе, о Гегеле, назначает ей свидание, предлагает прогуляться по берегу Рейна. 3 часа катается с ней в лодке. Кавычки открываются. Чем же, вы думаете, занимался он все это время? Гладил француженку по голове, задумчиво глядел в небо и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность. Француженка, не ожидавшая такой длительной идиллии, вернулась домой взбешенная. Вот он какой господин. Конец цитаты. Не исключено, что таков был и Бакунин. Ежели судить по одному из анекдотов, сообщаемых Еленой Извольской, это представляется возможным. Но тут же можно добавить, вот каков был Тургенев. В романе «Рудин» есть доля баваризма. Примечание. Намек на известное произведение Флобера, сказавшего о своей героине, что Эмма Бавари — это он сам. Конец примечания. Только Тургенев стоит больше Рудина, ибо он создал его. Когда человек, обнаружив у себя какие-то черты характера, находит силы судить их и описать, он тем самым возвышается над собственными слабостями. Что еще прекрасно в романе, это старание Тургенева быть справедливым к своему персонажу. Рудин не в пример героям бездарных сочинений, не наделен раз и навсегда незыблемыми свойствами характера. Наше мнение о нем изменяется, как менялось бы, будь перед нами живой человек. Он приводит нас в восторг в первых главах, потом мы проникаемся к нему презрением и, наконец, начинаем думать о нем дружески. Кавычки открываются. Он не сделает сам ничего, именно потому, что в нем нет натуры, крови нет. Но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? Что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему в силе деятельности. Конец цитаты. Это постепенное раскрытие образа представляет в Рудине совершенно новый художественный прием. Нигде ранее не встречалось такое многостороннее освещение героя, предстающего перед нами в различных ракурсах, таким, каким его видят наблюдатели, воспринимающие также по-разному. Даже в самом финале повествования мы сталкиваемся с таинственной неопределенностью, скобка открывается, словно имеем дело с подлинным живым человеком, скобка закрывается. В наших глазах Рудин остается шедевром Тургенева наряду с отцами и детьми, первой любовью и, разумеется, записками охотника. Когда император, наконец, рассудил, что ссылка за столь малую провинность продлилась достаточно долго, и Тургенев смог возвратиться в Москву, сходство его с Рудиным стало бросаться в глаза более чем когда-либо. Он нажил множество врагов, появлением которых был обязан именно рудинским сторонам своего характера. Впрочем, кое-кто его не взлюбил также и в силу его достоинств, беспристрастности и стремления к точности. Беспристрастных люди вообще не жалуют. Испытывая потребность поддаваться своим страстям, они честному реалисту, который осуждает их пыл, всегда готовы предпочесть безрассудного вождя, что льстит их сильным чувствам, увлекая к бездне. Тургенев в жизни был до мозга костей зрителем, наблюдателем. Отсюда все его слабости. Люди подобного склада могут прожить свой век довольно благополучно, если остаются вне круга общественных страстей. Но записки охотника сделали своего автора политическим деятелем, поборником освобождения крепостных. Молодые революционеры с энтузиазмом бросались к нему, а он их разочаровывал. Особенно жаловались на него женщины. Жена Герцена говорила: «Глядя на него, мне кажется, что я вхожу в нежилую комнату. Сырость на стенах, и проникает эта сырость тебя насквозь, не сесть, не дотронуться, ни до чего не хочется, а хочется выйти поскорее на свет, на тепло». Конец цитаты. Она отмечала также и то, что назвала, в кавычках, «его микроскопическим взглядом». Привычку уставиться с мелочным вниманием, в кавычках, на один нос или на одну ногу, а не на целого человека. Кавычки открываются. «Может, прибавляла она от того, что ему до меня никакого нет дела. Наше отношение легко, как мыльный пузырь». Конец цитаты. Другая женщина, Вера Аксакова, записала в своем дневнике. «Ах, как мне не понравился Тургенев! Это человек, не имеющий понятия ни о какой вере. Он весь свой век провел безнравственно, и его понятия загрязнились от такой жизни. Это человек, способный только испытывать физические ощущения. В нем какая-то дряблость душевная и телесная, несмотря на его огромную фигуру». Конец цитаты. Замечание было верным, но лишь отчасти. Там, где дело шло о творчестве, Тургеневу отнюдь не изменяли душевные силы. В этом и только в этом он был неодолим и непреклонен, ибо ничто иное не представлялось ему важным. Даже любовь была для него, пожалуй, лишь поводом для литературных наблюдений. Молодому автору, собравшемуся вступить в брак по любви, он писал: «Жаль, что вас всецело поглощает чувство к одной единственной особе». Кавычки закрываются. «Несчастное супружество, — объяснял он далее, — еще может пойти художнику на пользу, но монотонность удачного союза становится для него роковой. На всякую женщину надобно смотреть, как на возможную любовницу. Такое разнообразие благотворно, оно питает талант. Что до него самого, ему лишь тогда хорошо работается, когда рождающаяся страница озарена пламенем новой страсти». Впоследствии ему случалось сожалеть, что он так и не женился, но идея, что всякая постоянная связь с женщиной таит опасность для художника, владела им до конца. Кавычки открываются. «Эта тема мне внутренне очень близка. Я изучил ее как нельзя глубже. Если до сей поры я не касался ее в своих произведениях, то лишь потому, что всегда избегаю слишком личных тем, они меня вводят в смущение». Конец цитаты. Возможность вступить в брак представлялась ему несколько раз. Тургенев был довольно хорош собой, с мягкими правильными чертами лица, к тому же богат, занимателен в общении. Он мог понравиться даже легкомысленной женщине. Но, подобно героям своих романов, он никогда не стремился к окончательной победе. В целом свете для него имело значение лишь одна, единственная, хотя он уже несколько лет не видел ее. Полина Виардо приезжала в Петербург, пела там, когда он томился в ссылке. Навестить его в Спасском она, увы, не предложила, но Тургенев все равно мечтал вернуться к ней. Он даже рискнул тайком с фальшивым паспортом покинуть Спасское и съездить в Москву, чтобы увидеть ее. Он говорил, что такова его судьба, иначе и быть не может. Он к ней вернется, как только царь ему это позволит. Потом, в кавычках, «прощенный наполовину», он какое-то время жил в Петербурге. Россия в ту пору воевала с Англией и Францией. Все только и говорили о Крыме и Севастополе. Тургенева все это мало заботило. Что его заинтересовало куда больше, так это рассказы об осаде Севастополя, опубликованные молодым офицером, графом Львом Толстым. Кавычки открываются. «Читали ли вы статью Толстого «Севастополь» в «Современнике»?» «Я читал ее за столом, кричал «Ура!» и выпил бокал шампанского за его здоровье». Конец цитаты. Спустя несколько месяцев двое писателей познакомились. Толстой нашел, что Тургенев кокетливо поигрывает своими демократическими бедрами. Тургеневу показалось, что Толстой слишком часто упоминает о своем графском титуле. Нервы великих людей часто не в меру раздражительны. В 1856 году был подписан мир. Теперь русским вновь не возбранялось выезжать за границу. Тургенев получил паспорт и вернулся во Францию. Там он вскоре опять зажил в тени Полины Виардо. Он снова обрел эту испанку с сутулой спиной, выпученными глазами и божественным голосом, а с ней и детишек Виардо, и собственную дочь Полину Тургеневу, как во Франции стали называть его маленькую Пелагею. Говорила она теперь только по-французски. Брат Николай, приехавший повидаться с ним, писал своей жене: «Дети Виардо относятся к нему как к отцу, хотя совсем на него не похожи. Я не желаю разносить сплетни, думаю, что когда-то в прошлом между ним и Полиной существовала более тесная связь, но, по-моему, сейчас он просто живет с ними вместе, став другом семьи». Конец цитаты. Жизнь в Куртавнеле текла весело. Читали вслух, разыгрывали домашние спектакли с участием детей. Полина Тургенева очаровательно исполнила роль Ифигении. И, разумеется, в этом доме звучала всяческая музыка, какая только есть на свете, за исключением Вагнера, которого супруги Виардо терпеть не могли. В скобках, позднее им предстоит изменить свое мнение на сей счет. Тургенев занимался детьми, сочинял либретты для опер, подстригал траву на лужайке. И ему было так хорошо, в кавычках, как форели в светлом ручье, согретом солнечными лучами. Но это счастье вносило в его душу смятение, ведь он любил госпожу Виардо, и его мучило, что приходится жить, в кавычках, на краешке чужого гнезда. Русские друзья, навещавшие его во Франции, находили такое положение достаточно прискорбным. Одному из них он с отчаянием признавался. «Она уже давно навеки затмила в моих глазах всех других женщин. Я заслужил то, что со мной происходит». Счастливым я способен быть лишь тогда, когда женщина поставит свой каблук мне на шею, вдавливая меня носом в грязь. Конец цитаты. А после, вдохнув, прибавил: «Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!» Кавычки закрываются. Толстой, повидавший его в Париже, писал своей тетушке: «Никогда не думал, что он способен так сильно любить». Кавычки закрываются. Госпожа Аксакова ошибалась, утверждая, будто он, в кавычках, не способен к страсти. Да, сказать по правде, когда женщина говорит такое о мужчине, это весьма часто означает, что он был не склонен воспылать страстью к ней. Что касается госпожи Виардо, сей таинственной дамы, она хранила безмятежное спокойствие. Держалась ровно, по-матерински, как с Луи Виардо, так и с Тургеневым, а между тем у нее много раз возникали отношения страстной дружбы с разными мужчинами, в числе прочих с немецким дирижером Юлиусом Рицем. Она была просто счастлива, когда удавалось на какое-то время ускользнуть и от Виардо, и от Тургенева. Она писала Рицу: «Должна признаться вам потихоньку на ушко, что маленькие вояжи, в которые я этой зимой отправлялась одна, были для меня очень освежающими, вроде каникул. С одной стороны, они дали отдых моему сердцу, порой так устающему от любви, которой оно не может разделять. С другой стороны, разлука лишь укрепляла мое уважение и почтение к этому человеку, такому благородному и преданному». Конец цитаты. Полина имела в виду своего супруга, но к Тургеневу она испытывала примерно те же чувства. Похоже, госпожа Виардо, подобно ему, была прежде всего человеком искусства. Она любила музыку, могла страстно привязываться к людям, чья жизнь, подобно ее собственной, была вся пронизана музыкой. Потерпев неудачу в любви, она предалась культу дружбы. Кавычки открываются. «Если б не святая дружба, меня бы давно не было в живых. Я не меньше, чем кто бы то ни было другой, способна на постоянную дружбу, свободную от эгоизма, прочную и неутомимую». Конец цитаты. Но Тургеневу трудно было удовлетвориться такой чисто дружеской взаимностью. Его жизнь, наперекор всему, оставалась неполной, незавидной. Он стал хворать, ездить по всей Европе от одного врача к другому. Кроме медицинских справочников, ничего больше не читал. Почувствовал себя изгнанником. Франция Второй империи ему не нравилась. Он насмехался над нашими писателями. Кавычки открываются. Дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня, зарапортовавшийся Жорж Санд. Кавычки закрываются. Все было ему не по душе. Хотя ему было только 40 лет, он думал, что жить осталось недолго. Чтобы создать второй роман, ему надо было возвратиться в Спасское, снова коснуться родной почвы. Из всех его произведений этот второй роман «Дворянское гнездо» имел, быть может, самый шумный успех. Сюжет очень прост. Герой романа Лаврецкий женился на кокетке, увез ее в Париж. Там она стала любовницей француза. Муж, узнав о таком предательстве, ее бросил. В начале романа он знакомится с русской девушкой Лизой, чья кроткая юная прелесть пленяет его. Некоторые сцены зарождающейся любви приводят на память Вертера. Возвращение в летнюю ночь домой через лес, тот вечер, когда Лаврецкий, пробравшись в сад у дома Лизы, слушает, как городские часы бьют полночь и смотрит на окна, гаснущие одно за другим. Кавычки открываются. «Свет исчез в Лизиной комнате. Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Конец цитаты. По вине газеты, опубликовавшей ложное сообщение, Лаврецкий думает, будто его жена умерла. Он заключает помолвку с Лизой. Но когда их счастье уже так близко, покинутая жена возвращается, предъявляет свои права, и Лиза уходит в монастырь. Подобная интрига могла бы показаться тривиальной, если бы не та безукоризненная, трогательная простота и тонкость, с какой ведется повествование. Возможно, что секрет успеха этой книги именно в ее исключительном изяществе. Однако роман не лишен и глубины. Картины жизни, что там раскрываются, не тешат читателя обманчивым оптимизмом. Все оборачивается скверно, добро терпит поражение, торжествует бесчестная хитрость. Однако юные поколения весело, уверенно начинают жизнь заново, между тем, как время склоняет побежденных к тому, чтобы покориться судьбе. Это мудрая, человечная книга, вполне заслужившая свой успех. Что до следующего тургеневского романа «Накануне», во французском переводе получившего название «Болгарин». О нем, пожалуй, можно сказать, что его неудача была также отчасти заслужена. Тургенев уже давно обдумывал новую тему — роман о девушке-идеалистке, ищущей сильного человека, который смог бы разделить ее идеалы и воплотить их в действие. Эта девушка с ее исканиями в глазах романиста была символом молодой России. Эдуард Гарнетт видел, кавычки открываются, скрытый смысл романа в обращении к русской молодежи с призывом объединить силы в борьбе против внешних и внутренних врагов, кавычки закрываются. Надобно отметить, что в 1859 году, когда была опубликована книга, идейное развитие России и впрямь шло очень быстро. Царь Николай I, этот железный император, скончался, и умер он побежденным. Крымская война показала одновременно мужество русского народа и бессилие деспотической власти, так долго им управлявшей. «А ну-ка, выступи вперед, царь!» — гласила анонимная листовка той поры. «Выступи и предстань пред судом истории. Своим тщеславием и упрямством ты изнурил Россию. Ты восстановил против нее весь мир. Смирись же перед своими братьями. Склони во прах свое надменное чело, моли о прощении, проси совета, поди в объятия своего народа, для тебя нет иного спасения». Конец текста листовки. Да, Николай I и сам на склоне лет был не слишком уверен в правоте собственной позиции. Он заявлял: «Пусть мой наследник делает что ему угодно, но я не могу затевать перемены». Конец цитаты. Его преемник Александр II, казалось, был склонен к либеральной политике. Война показала, что народу, чье рабское положение определяло экономические законы жизни страны, не под силу сражаться против государств более современных. Но следовало не только избавиться от старого режима, в кавычках, который уже сам разваливался. Надо было найти людей, способных поддержать реформы. Подобно своей героине Елене, подобно молодой России в целом, Тургенев в ту пору искал по-настоящему сильного человека и хотел изобразить его. Но в тогдашней России он, в кавычках, автор в поисках героя, тщетно силился найти достойный образец. Ему встречались люди бескорыстные, немало людей доброй воли. Но одни на поверку оказывались болтунами, другим недоставало отваги, а человека действия не было. В конце концов он решил сделать своим героем иностранца. Прошло уже несколько лет с тех пор, как в руки Тургенева попал документ, который, как он думал, поможет ему создать такой образ. Невдалеке от Спасского проживал в своем имении его сосед, молодой помещик Каратаев. В 1855 году, когда началась Крымская кампания, он, отправляясь на театр военных действий, во время своего прощального визита обратился к Тургеневу с просьбой. «Со мной произошла в Москве история, которую я пытался рассказать, но у меня нет литературного таланта. У меня осталась лишь небольшая тетрадка, которую я отдаю вам. Я уверен, что не вернусь из Крыма, и прошу вас сделать из этого что можно, чтобы моя история не пропала бесплодно». Конец цитаты. После отъезда молодого человека Тургенев пробежал глазами его тетрадку. Там он обнаружил следующий рассказ. Когда Каратаев жил в Москве, он влюбился в девушку, но та познакомилась с болгарским патриотом, потеряла голову от любви к нему и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. Литературного дара рассказчик и впрямь не обнаружил, но Тургеневу показалось, что он обрел тему, которую искал, и, подобно тому, как рукопись одной молодой женщины побудила Стендаля к созданию «Люсьена Левена», каратаевская тетрадь стала для Тургенева первотолчком к написанию «Накануне». Но ему больше, чем любому другому автору, требовался реальный прототип, иначе правдивого образа не получалось. Честный, зоркий художник, он мог изображать лишь то, что знал досконально. Когда в основе его книги оказывалась абстрактная идея, можно было не сомневаться, что произведение осуждено на ущербность. Болгарин из «Накануне» — персонаж ходульный, фигура из дерева. Много ли мы о нем знаем? Что он болгарин и что патриот? Ничего больше. Притом мы чувствуем, что здесь и сам Тургенев, помимо этого, ничего не знает. Образ Елены удачнее. Это одна из тех, в кавычках, «страстных девственниц», которых Тургенев опасался в жизни и обожал в романах. Финал книги прекрасен. Старый русский дворянин Увар Иванович, сонливый толстяк, здесь олицетворяет, кавычки открываются, вчерашних славян, славян еще дремлющих, чью латентную силу еще не знает Европа и не знают они сами, кавычки закрываются. Хотя на всем протяжении романа он произносит не более двух десятков фраз, это образ поистине толстовской мощи. Слова, что он произносит, туманны, чуть ли не бессмысленны. В этом и состоит ирония. «Накануне чего?» — спрашивает себя читатель. И вот в последней главе романа Увар Иванович, пребывающий в ту пору в Венеции, получает письмо от молодого художника, который задает ему столь мучительный в те годы вопрос о грядущем России. «Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди?» И вы мне отвечали: «Будут». «О, черноземная сила! И вот теперь я отсюда. Из моего, в кавычках, прекрасного далека снова вас спрашиваю. Ну что же, Увар Иванович, будут?» Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдалении свой загадочный взор. Конец цитаты. Все Увары Ивановичи, что созерцали тогда Россию издали, имели причины, чтобы остановить загадочный взор на том, что творилось в их стране. Вечная Русь менялась на глазах. Либерализм уже не являлся образом мысли небольшой кучки людей. Само дворянство становилось либеральным, как во Франции во времена энциклопедистов. Александр II всерьез занялся подготовкой реформы, призванной упразднить крепостное право. С началом нового царствования декабристы были амнистированы. Цензура стала помягче. Учредили комиссию для изучения вопросов, связанных с переменами в положении крестьян. Чиновники работали в ней вместе с представителями дворянского сословия. Общая забота примирила славянофилов и западников. Цитата. «Западники радовались тому, что Россия выходит на большую европейскую дорогу. Славянофилы пытались придать реформе сугубо русский характер, радея о процветании мира, коллективной собственности крестьян». Конец цитаты. Даже людям доброй воли трудно было взяться за осуществление реформы на практике. В том, что касалось крестьян, несших службу в помещичьем доме, так называемых дворовых, все было как нельзя более просто — освободить их и дело с концом. Куда сложнее все обстояло с крестьянами, имевшими землю. Дать им свободу без выплаты помещику возмещения — это значило бы разорить помещика. было решено отдать каждому крестьянину в полную собственность его усадьбу, то есть землю, на которой стоит его дом, и сверх того маленький участок перед домом. Что до остальной земли, крестьянину полагалось выкупить ее у помещика. Государство давало ему 3/4 надобной для этого суммы в кредит, с тем, чтобы он возвратил долг с выплатой 6% годовых. Это было разумно и справедливо в той мере, в какой дела человеческие способны быть справедливыми и разумными. Однако все остались недовольны подобным решением. В 1861 году был выпущен царский манифест. Он даровал освобождение 23 миллионам человек. Тургенев, который в то время находился в Париже, получив телеграмму с этим сообщением, ответил: «Дай Бог здоровья государю». Ему сказали, что чтение записок охотника прибавило императору решимости, и он охотно в это поверил. Однако крестьяне не разделяли восторга либералов. Когда поп в церкви зачитывал царский манифест, мужики спрашивали: «Это что еще за свобода такая?» Поначалу они поняли дело так, что при отмене крепостного права земля останется в их собственности. Они даже полагали, что земля, помещичьи усадьбы и парк перейдут в распоряжение общины. Кавычки открываются. Крестьяне были в этом настолько убеждены, что в некоторых деревнях мирские сходки решали оставить прежнему владельцу его усадьбу в пожизненное пользование в благодарность за доброе отношение к своим мужикам во время крепостного права. Конец цитаты. Когда же до них дошло, что придется выплачивать государству в виде процентов суммы зачастую не меньшие, а подчас и большие, нежели оброк, который ранее взимали с них помещики, крестьяне стали проявлять весьма заметное раздражение. Тургеневу впоследствии не раз доводилось описывать в своих произведениях трудности, с которыми в те годы сталкивались землевладельцы, пытавшиеся быть благодетелями для крестьян. Сам-то он освободил своих дворовых еще в 1850-м. В пору всеобщей отмены крепостного права он отдал дворовым их долю земли бесплатно, а прочим мужикам на 1/5 скостил сумму причитавшегося ему выкупа. И при всем том его корили, что не жил в согласии с собственными принципами. Вину ему вменяли то, что не освободил всех своих крестьян тотчас после кончины матери. С грустным юмором он описывал свою жизнь барина, лишенного половины наследственных прав собственности. Мужики пускали своих коров пастись на его лугах, рубили деревья господского парка себе на дрова, каждую зиму утаскивали его любимую скамейку, стоявшую на берегу пруда. Своему другу Полонскому Тургенев говорил: «В один прекрасный день мы будем сидеть на террасе, пить чай, и тут из сада целой оравой валятся мужики, скинут шапки, поклонятся низко. Ну, братцы, спрошу я, чего вам надобно? Ты уж нас извини, барин, не серчай, скажут они. Ты, барин, добрый, любим мы тебя, да вот придется тебя повесить». «Как так повесить?» «Да вот указ такой вышел. Мы и веревку захватили. Ты помолись, мы подождем». Конец цитаты. Эта комическая гипербола являлась, однако же, преувеличением вполне реального чувства, которое после завершения реформы суждено испытать едва ли не всем либералам-реформаторам. Жирандистам во всех странах и во все времена уготован приговор, что, впрочем, вряд ли может помешать человеку стать жирандистом. Освобождение крестьян стало очень важным этапом в истории как российского общества, так и лично писателя Тургенева. Пришел конец наивным либеральным верованиям, иллюзии, что достаточно проявить немного великодушия, чтобы умиротворить эту громадную загадочную страну. Подобно тем, кто принимал решение в ночь 4 августа, члены императорской комиссии честно сделали все, что могли. Примечание. В ночь на 4 августа 1789 года в Париже учредительное собрание отменило феодальные права и привилегии. Конец примечания. Они воображали, что спасают народ от раздоров и разобщения, и обнаружили, что заблуждались. Наступил не только конец старой системы. Одновременно возникло нечто новое, то, чего старшим поколениям так и не суждено было понять. Юношество прониклось отвращением к либерализму, крах которого произошел у него на глазах, и его потянуло к новым, прежде невиданным в России доктринам. Тургенев очень скоро почувствовал, что теряет связь с молодежью своей страны. Отныне в политике, как и в любви, он стал скептиком. Кавычки открываются. «Потерпим маленько, потерпим еще, и мы въедем, наконец, в тихую пристань старости. Явится тогда и возможность старческой деятельности и даже старческих радостей». Конец цитаты. Ему сравнялось 44. Он казался себе человеком, не ведающим более ни надежд, ни сожалений. Он поддался тому опасному головокружению, что лишает смертного чувства равновесия, стоит вглядеться в бездну вечности слишком пристально. Кавычки открываются. «Маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если б я вздумал лепетать «я» на берегу невозвратно текущего океана. Муха еще жужжит, а через мгновение, 30-40 лет тоже мгновение, она уже жужжать не будет». А зажужжит та же муха, только с другим носом, и так во веки веков». Конец цитаты. Тургенев преждевременно ощутил себя стариком. Примерно в 1860-м он написал очаровательную повесть «Первая любовь». В скобках, быть может, самое совершенное, если не самое значительное из его творений. Где изобразил своего отца-полковника Тургенева, свою мать и молодую красавицу, в которую влюбился 13 лет от роду и любил, пока не обнаружил, что у него есть соперник, и этот соперник — его отец. Повесть завершается лирическим обращением к молодости. Кавычки открываются. «О, молодость, молодость! Тебе нет ни до чего дела. Ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами Вселенной. Даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу. Ты самоуверенна и дерзка. Ты говоришь, я одна живу, смотрите. А у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета. И все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег. И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь. Вот и я. На что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви. А что сбылось из того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей утренней весенней грозе? Конец цитаты. Эта философия человека, впавшего в уныние, не могла понравиться юношеству. Теперь, когда Тургенев приезжал в Россию, встречи с молодыми писателями стали для него тягостны. Он был до нельзя скромным человеком, держался с ними на равных, по-дружески, ему хотелось им помочь. Но тут он столкнулся с жестким поколением, не признававшим любезности, кавычки открываются, расплывчатого гуманитаризма и женственной мягкости старшего собрата. В кружке, близком к журналу «Современник», том самом, где Тургенев всегда публиковал свои сочинения, приобрел огромное влияние Добролюбов, молодой критик, больной туберкулезом. Тургенев прилагал немало усилий, пытаясь завоевать этого сурового юношу. Кавычки открываются, надоедая ему своими то нежными... то умными разговорами, кавычки закрываются. Но однажды Добролюбов с полным спокойствием заявил ему: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами», конец цитаты. Учтивый, доброжелательный Тургенев был ошеломлен и задет. В конце концов, ему пришлось уйти из «Современника», поскольку эти молодые люди стали публиковать там крайне язвительные отзывы о его книгах. Но сколько бы он ни страдал от такой враждебности со стороны молодежи, Тургенев оставался прежде всего художником. Он этих юнцов наблюдал, находя подлинное счастье в попытках понять тех, кто так злобно отвергал его. Он вглядывался в них с любопытством, как в персонажей романа. На его взгляд, это были несчастные во всем изверившиеся люди, не признающие ни реформ, ни идей, говорящие: «Все, что можно уничтожить, должно быть уничтожено. Что не поддается ножу, то и хорошо, а что разлетится на куски, то негодно. Как бы то ни было, давайте бить направо и налево, вреда не будет». Конец цитаты. Их отцы в юные годы стремились к идеалу созидания, А эти молодые люди, раздраженные несовершенством мира, перво-наперво норовили избавиться от всех традиций. По сути, они питали враждебность даже к искусству. Эстет и либерал вроде Тургенева являл в их глазах нестерпимое зрелище. Он же искал в этой среде прототипа, с помощью которого можно было бы изобразить их. Не обличать, не восхвалять он не собирался, всю жизнь считал, что художник ничего не должен доказывать, и продолжал так думать. Но ему хотелось показать два поколения, проанализировать то, что было у них общего — любовь и смерть, и то, что их разделяло — свирепое целомудрие обозленных юнцов и робость старших, их трогательные попытки понять своих детей. В России 1880-х годов этот вечный конфликт поколений был еще болезненнее от того, что самый разрыв между ними оказался особенно резким. Романистам выгодно иметь дело с переходными эпохами. Бальзак многие свои эффекты почерпнул в противоборстве между старым режимом и обществом империи, между империей и реставрацией, монархиями Карла X и Луи Филиппа. Тургенев же захотел показать противостояние в кавычках «детей» с их научным материализмом, в кавычках «отцам», либералам в духе Ламартина или даже последним осколком поколения, одушевленного религиозными верованиями. Этот идеологический замысел был бы опасен для художника, не будь у него готового прототипа. Он сам рассказал, как нашел его. «Я брал морские ванны в Венторе, маленьком городке на острове Уайт. Дело было в августе 1860 года, когда мне пришла в голову первая мысль отцов и детей. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях отправляюсь от идеи или провожу идею. Со своей стороны я должен признаться, что никогда не покушался создавать образ, если не имел исходной точкой не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикидывались подходящие элементы. Я всегда нуждался в почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами. Точно то же произошло и с отцами и детьми. В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось на мои глаза то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно. Я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая поверить правдивость собственных ощущений». Конец цитаты. С тем примечательным персонажем ассоциировались также его воспоминания о молодых петербургских авторах, и сквозь все это он прозревал героя нового типа. Чтобы лучше постигнуть его, писатель счел своим долгом в течение 2 месяцев вести дневник Базарова. Интрига романа «Отцы и дети», как всегда у Тургенева, очень проста. Двое молодых людей отправляются, чтобы провести каникулы, в гости к родителям сначала одного, потом другого. Противостояние двух поколений, которым очень трудно понять друг друга, есть и привязанность, и уважение, но между теми и этими непроходимая преграда. Главный герой Базаров влюбляется в молодую соседку-помещицу, госпожу Одинцову. Но с женщиной, которую любит, он ведет себя таким же суровым дикарем, как и со своими родителями. Умирает он нелепо от заражения крови при вскрытии. Смерть этого человека так же бессмысленна, как его жизнь, и кроме родителей, не понимавших, но любивших сына, оплакивать его некому. Ища, как бы определить это молодое поколение, Тургенев придумал слово «нигилисты». Кавычки открываются. «Ну а сам господин Базаров, собственно, что такое?» — спрашивает у базаровского приятеля его дядя Павел Кирсанов. «Что такое Базаров?» — Аркадий усмехнулся. «Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое?» «Сделайте одолжение, племянничек. Он нигилист». «Нигилист», — повторил его отец, — «это от латинского «нигил». «Ничего, сколько я могу судить». «Стало быть, это слово означает человека, который...» который ничего не признает. «Скажи, который ничего не уважает», — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. «Который ко всему относится с критической точки зрения», — заметил Аркадий. «А это не все равно?» — спросил Павел Петрович. «Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни единого принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». «И что же, это хорошо?» — перебил Павел Петрович. «Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно». «Вот как. Но это, я вижу, не по нашей части. Мы люди старого века. Мы полагаем, что без принципов...» В скобках Павел Петрович выговаривал это слово мягко на французский манер. Аркадий, напротив, произносил «принцип», налегая на первый слог. Скобка закрывается. «Без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру шагу ступить, дохнуть нельзя. Вы это все переменили. Дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа, как бишь...» «Нигилисты», — отчетливо проговорил Аркадий. «Да, прежде были гигилисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве». «А теперь позвони-ка, пожалуйста, брат Николай Петрович, мне пора пить мой какао». Конец цитаты. Изобретенному Тургеневым слову была суждена долгая жизнь. Многие годы в России звали молодых революционеров нигилистами. Да разве они и впрямь не отрицали все и вся? Ну, не совсем. Сами себя они считали прежде всего учеными. Они принадлежали к поколению, которое первым вздумало применить к политике методы науки. Базарову хотелось быть скорее реалистом, чем нигилистом. Детям надоели бесплодные разглагольствования отцов о реформах. Кавычки открываются. «А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству». Мы увидели, что и умники наши, так называемые передовые люди, и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет об насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш готов самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке. «Так», — перебил Павел Петрович, — «так. Вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезное не приниматься». «И решились ни за что не приниматься», — угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя. Зачем он так распространился перед этим барином? «И только ругаться, и ругаться. И это называется нигилизмом? И это называется нигилизмом», — повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью. Конец цитаты. «Что до отцов, они тихо сетовали», — кавычки открываются. «Вот как мы с тобой в отставные люди попали, песенка наша спета», — кавычки закрываются. «Они надеялись, что у них хватит тонкости, такта, чтобы по-дружески сблизиться с сыновьями, а вышло, что те считают их вконец отсталыми, и ни к какому взаимопониманию уже нет путей». А между тем они чувствовали, что тоже представляют собой носители цивилизации, знатоки поэзии, искусства. Они даже силились понять литературу, что именовалось в кавычках «передовой». Но это молодое племя вообще не желало знать никакой литературы. Оно стремилось полностью совлечь в себя все, что делает человека барином, помещиком. Эти юноши хотели не только помогать народу, но и сами стать народом. Кавычки открываются. «Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь и уж воображаете себя молодцами, а мы драться хотим». Кавычки закрываются. В Базарове уже проглядывает террорист, хотя на Руси в ту пору террористы еще не успели появиться. Роман произвел на отечественную публику впечатление громадное, но совсем не такое, какого хотел Тургенев. Он любил Базарова. Завершая рассказ о кончине своего героя, ему приходилось то и дело отворачиваться от стола, чтобы слезы не пятнали рукопись. Он говорил: «За исключением воззрений на художество, я разделяю почти все его убеждения». Конец цитаты. Но наперекор намерениям Тургенева его книгу с насмешливым ликованием встретили противники реформы. В наиболее консервативных кругах уже выражали недовольство отменой крепостного права. Пример Базарова стали использовать в качестве аргумента, доказывающего необходимость абсолютного деспотического самодержавия. Кавычки открываются. «Полюбуйтесь», — говорили консерваторы, торжествуя, — «вот какой человеческий тип породили ваши нововведения». Конец цитаты. Тургенев попал в крайне ложное положение. Его поздравляли с тем, как он обличил молодую Россию. Хорошо еще, что ему остался неизвестным отчет царской полиции, где автора «хвалили», кавычки открываются, за написание романа, в котором революционеры были заклеймены обидным прозвищем нигилистов. Конец цитаты. Для него то, что он не сумел дать публике почувствовать, как восхищает автора Базаров, было равносильно провалу романа. Соответственно, молодежь, усмотрев в «Отцах и детях» карикатуру на себя, восприняла книгу враждебно. Кавычки открываются. «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатических людях. Я получал поздравления, чуть не лобызания от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило, огорчало, но совесть не упрекала меня, я хорошо знал, что я честно и не только без предубеждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу». Конец цитаты. На протест русских студентов, учившихся в Гейдельберге, он ответил длинным письмом. Среди прочих, он отвергал тот упрек, что якобы чересчур благосклонно изобразил в кавычках «отцов», представителей старой знати. Кавычки открываются. То, что сказано о реабилитировании отцов, показывает только, что меня не поняли. Вглядитесь в лица, слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему. Если сливки плохи, что же молоко? Конец цитаты. И далее, новая цитата. Оканчиваю следующим замечанием. Если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью, если он его не полюбит, повторяю я виноват и не достиг цели. Но, в кавычках, «рассиропится», говоря его словами, я не хотел, хотя через это я бы, вероятно, тотчас имел молодых людей на моей стороне. Я не хотел накупаться на популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сражение, в скобках, и кажется, я его проиграл, чем выиграть его уловкой. Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из земли, сильная, злобная, честная и обреченная на погибель, потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего. А мои молодые современники говорят мне, качая головами: «Ты, братец, опростоволосился и даже нас обидел». Мне остается сделать, как в цыганской песне: «Снять шапку, да пониже поклониться». Конец цитаты. Пожалуй, в литературе не найти другого примера, который бы так убедительно доказывал тщетность всякой полемики и то, что писателю не пристало волноваться из-за неправого суда современников. Для художника это слабость. Тургенев, провозглашенный первым из русских романистов за очаровательный, но легковесный роман «Дворянское гнездо», потерял право на это место в глазах юношества из-за книги, которая является подлинным шедевром. Людские суждения крикливы и переменчивы. Кавычки открываются. Но полдневный жар остывает, приходит вечер, а потом и ночь. Та ночь, чья мирная сень упокоит все испытания и тревоги. Конец цитаты. Но у Тургенева осложнились отношения не только с молодежью. Он вконец рассорился с Толстым. С той поры, как они узнали друг друга, в толстовском дневнике на протяжении долгого времени во множестве мелькали противоречивые суждения на его счет. Легко и приятно болтал с ним. Он тяжел и скучен. Тургенев — дитя. Очень художественно умный. Он не верит в ум. Тургенев ни во что не верит. И, наконец, Тургенев не любит, а любит любить. Это глубоко и справедливо, но и Тургенев со своей стороны имел основание сказать: «Толстой меня никогда не любил, он только хотел полюбить меня». Когда эти двое вместе были в Париже, Тургенев писал Анненкову, кавычки открываются: «Несмотря на все мои старания сердечно сблизиться с Толстым, я не могу. Он слишком иначе построен, чем я. Все, что я люблю, он не любит, и наоборот. Мне с ним неловко, и ему также, вероятно, со мною. Но из него выйдет человек замечательный, и я первый буду любоваться и рукоплескать издали». Конец цитаты. Они и вправду были слишком чужды друг другу по самой своей природе, и не существовало средства, чтобы преодолеть эту несовместимость. О том, каковы были обстоятельства решающей ссоры, нам известно со слов графини Толстой. Она рассказывает, как однажды они встретились у Фета в Степановке Орловской губернии Мценского уезда. Разговор зашел о благотворительности. Тургенев упомянул, что его дочь, которая воспитывается за границей, делает много добра, помогая людям. Лев Николаевич возразил, что он не любит той благотворительности, которая на английский манер выбирает своих бедных и систематически выделяет на их нужды определенную, притом малую часть своего состояния. Настоящая благотворительность — та, что идет от сердца и делает добро под влиянием непосредственного порыва. «Стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю свою дочь?» — спросил Тургенев. Лев Николаевич ответил на это, что он говорит, как думает, и, не касаясь личности, просто выражает свою мысль. Тургенев рассердился и вдруг закричал: «Если вы не перестанете говорить в таком тоне, я вам дам в рожу». Тогда, по свидетельству Софьи Андреевны, Лев Николаевич выбежал вон и поспешил в Богослов. Так называлась станция, расположенная между имением Толстых и усадьбой Фета в Степановке. Оттуда он послал за ружьями и пулями, а Тургеневу отправил письмо, в кавычках, «с вызовом за оскорбление». Он писал, что не желает превращать их дуэль в обычную пошлую комедию, когда два литератора с пистолетами встречаются в сопровождении третьего и поединок завершается шампанским, а намерен стреляться по-настоящему, и просит Тургенева, запасясь ружьями, явиться на опушку леса, что в Богослове. Он провел всю ночь в ожидании. Наутро пришел ответ от Тургенева. Тот заявлял, что, напротив, не согласен стреляться, как предлагает Толстой, а хочет, чтобы дуэль происходила по всем правилам. Тогда Лев Николаевич написал ему: «Вы меня боитесь, а я вас презираю, и никакого дела с вами иметь не хочу». Кавычки закрываются. После этого они не виделись 17 лет. Даже со своим старинным другом Герценом Тургеневу удавалось ладить не без труда. Он что ни год ездил навещать Герцена в Лондон, где нашел пристанище знаменитый изгнанник, издававший в те годы газету «Колокол», прославленную среди вольнодумцев всего мира. Герцен стал большим славянофилом, толковал о том, что в Западной Европе процветает грубая цивилизация лавочников, заразившая душу народа. Только в России народ еще сохранил дикарское здоровье, а потому спасти человечество может он один. Герцен говорил Тургеневу, что цепляться за Запад его побуждают усталость и старческое слабодушие. Тургенев был иного мнения и утверждал, что будь ему хоть 20 лет, он и тогда предпочел бы западное общественное устройство. Кавычки открываются. «Я все-таки европеус и верую в знамя, под которое я встал в молодости». Конец цитаты. Оставленный русскими друзьями, Тургенев чем дальше, тем больше привязывался к семейству Виардо. Теперь его привязанность к Полине, оставаясь любовью, стала в то же время и чем-то большим, чем любовь. Кавычки открываются. Уверяю вас, что чувство, которое я к вам испытываю, нечто совершенно небывалое, — писал он ей. Нечто такое, чего мир не знал, такое, чего никогда не существовало и что вовеки не повторится. Кавычки закрываются. В 1864 году Полина оставила подмостки, и Луи Виардо, республиканец, которому было не по себе, в имперском Париже, переселился с семьей в Баден-Баден. Тургенев последовал за ними и построил себе дом по соседству. Баден-Баден той поры был превосходным местом для тех, кто, подобно Тургеневу, оставил родину. В его знаменитых курзалах вели беседы, толпясь и сменяя друг друга, всевозможные оригиналы из самых разных стран. Особенно много было русских, которых с интересом наблюдал писатель. Кавычки открываются. «Зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, все празднично». Кавычки закрываются. Жизнь в доме Виардо проходила довольно весело. Разыгрывали оперетки, либретто для которых сочинял Тургенев. На представлении «Кракомиша, последнего колдуна» присутствовали король и королева Пруссии, великий герцог Бадена с супругой. Роль Кракомиша сыграл сам Тургенев. В этом мире, где царили тонкий вкус и веселье, Тургенев обрел тепло домашнего очага. Баденский период дал писателю материал для новой книги, появившейся вслед за романом «Отцы и дети», то был «Дым», одно из самых прославленных его произведений. По теме этот роман очень близок к дворянскому гнезду. Некто Литвинов, молодой человек из России, приезжает в Баден, чтобы составить компанию своей невесте Татьяне и ее тетке. Там он встречает Ирину, красивую женщину причудливого нрава. Когда-то давно, еще студентом, Литвинов любил ее, но когда дело уже шло к свадьбе, Ирина внезапно его бросила ради брака, обеспечившего ей положение в свете. Теперь она проводит время в Бадене вместе со своим супругом-генералом, малым смазливым и фотоватым. Ирина царит в своем кругу, презирая его. Встреча с Литвиновым пробуждает в ней сожаление о прошлом и желание возвратить утраченное. Она посылает ему цветы, и он тотчас покоряется ее чарам. Он сознает, что кроткая Татьяна стоит много больше, чем шальная Ирина. И все же, грубо оттолкнув свою невесту, предлагает Ирине бежать с ним. А та, не найдя в себе достаточно храбрости, в последний момент решает остаться с мужем, вторично разрушив жизнь Литвинова. Из эпилога мы узнаем, что спустя несколько лет Литвинов все-таки женился на Татьяне. Что до Ирины, она старица, богатая и несчастная. Молодые люди опасливо сторонятся ее, их пугает ее озлобленный ум. В романе есть незабываемые сцены. Встреча Ирины с Литвиновым на лестнице, когда он проходит мимо, не узнав ее под вуалью, и этот букет гелиотропов, принесенный неизвестной дамой, которую он находит у себя в комнате, и последнее появление Ирины на платформе вокзала в дорожной шляпе на неубранных волосах, когда она смотрит на Литвинова из-под полуопущенных век, и, наконец, сцена отъезда героя, давшая книге ее название «Дым». Все это забыть невозможно. Кавычки открываются. Ветер дул навстречу поезду. Беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечной вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом, беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами. Они непрестанно менялись и оставались те же. Однообразная, торопливая, скучная игра. Иногда ветер менялся, дорога уклонялась, вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне. Потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление. Он сидел один в вагоне, никто не мешал ему. «Дым». «Дым», — повторил он несколько раз, и все вокруг показалось ему дымом. Все — собственная жизнь, русская жизнь. Все людское, особенно все русское. «Все дым, дым и пар», — думал он. «Все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же. Все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая. Другой ветер подул, и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра». Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы. «Дым», — шептал он, — «дым». Конец цитаты. Но «Дым» был не просто романом. То была сатира, резкая и сильная. Язвительное осмеяние светского круга, генералов, приятелей Ирины, но также и прежних друзей Тургенева. Ему надоело сносить нападки желторотых мистиков, верящих в Россию, спасительницу человечества. Он предпринял контратаку. Вокруг главных героев романа мельтешат, укутанные удушливым дымом собственных сигар, баденские русские со своей болтовней, со своими дутыми кумирами и суетной шумихой. Некоторые критики полагают, что в этой части роман устарел. Мне же, когда я перечитывал «Дым», она показалась поразительно жизненной и злободневной. Но мораль здесь иная, не та, что в «Отцах и детях», где все сводится к покорному приятию бренности бытия. В прозе Тургенева сквозит новая мелодия, голос надежды, и теперь это уж не туманное упование Увара Ивановича, устремляющего вдаль свой загадочный взор, а напротив, надежда вполне отчетливая, имеющая свои пределы. В финале книги Литвинов, отказавшись гоняться по свету за Ириной, возделывает свои земли и печется о благосостоянии крестьян. Ему приходится очень тяжело. Новые установления не действуют, старые окончательно утратили силу. Кавычки открываются. «Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная. Только одно великое слово «свобода» носилось, как Божий дух, над водами». Конец цитаты. Терпение требовалось прежде всего. И терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас. Что до Татьяны, она посвящает себя заботам о нуждах крестьян своей деревни, устроила для них аптеку, больницу, погрузившись, подобно мужу, в заботы скромные и полезные. Итак, дыхание деятельной жизни гонит прочь туманные клубы чувствительности. Реальный мир предстает взгляду четким, жестким, но все же прекрасным, как природа в утренний час, когда встающее солнце разгоняет не спеша темноту ночи со всеми ее туманами. До нас дошла весьма примечательная переписка по поводу романа «Дым» между его автором и молодым русским критиком Писаревым. По замечанию госпожи Казанович, в этой переписке характеры обоих корреспондентов и представляемых ими поколений проявились самым впечатляющим образом. Тургенев — западник и старик, по всему складу своей натуры противостоящий новому поколению, благоразумный историк и проницательный либерал, сознающий и размах молодых сил России, и то, что в какой-то мере он сам зависит от них, а потому стремящийся узнать их получше. Писарев же, представитель этих новых сил, прямой, чистосердечный, открытый, умный без лукавства, вежливый без куртуазных преувеличений, искренний без панибратства. Тургенев познакомился с Писаревым в марте 1867 года, когда приехал из Баден-Бадена в Москву с целью опубликовать «Дым». Ему захотелось встретиться с этим нигилистом, которого он, еще не зная лично, называл «гремучей змеей в литературе». Когда Писарев явился к нему, Тургенев был немало удивлен. Перед ним предстал скромный, учтивый юноша из дворянской семьи, притом с очень живым умом. А они встретились еще раз. Молодой человек пришелся так по душе Тургеневу, что он послал ему письмо, где спрашивал, что думает Писарев о «Дыме». Тургенев Писареву. Цитата. «Я себе на днях поставил вопрос, какое впечатление произвел «Дым» на вас и на ваш кружок. Рассердились ли вы по поводу сцен у Губарева и эти сцены заслонили ли для вас смысл всей повести? По всем до меня доходившим известиям, дым возбуждает чуть ли не ненависть и презрение ко мне в большинстве читателей. Я могу отдать себе справедливость, что никакой заботой я не хвалился, и что я изобразил, то изобразил. Примечание. В подлиннике эта фраза на немецком языке из Гёте. Конец примечания. А потому и не смущаюсь. Я наперед знаю, что не почувствую смущения, если бы и вы отозвались неодобрительно, но приму этот факт к сведению, ибо хотя я, с одной стороны, очень хорошо знаю, что всякий талант, как всякое дерево, дает только те плоды, которые ему приличествуют, однако, с другой стороны, я не делаю себе никаких иллюзий насчет моего таланта, моего дерева, и вижу в нем весьма обыкновенную, едва привитую российскую яблоню. Во всяком случае, ваше мнение, если оно выскажется и мотивируется, будет для меня интересно». Конец цитаты. Писарев Тургеневу. Цитата. «Вы спрашиваете, какое впечатление произвел дым на меня и на мой кружок. Вы, вероятно, удивитесь, если я скажу, во-первых, что у меня нет кружка. Я никого не вижу и не знаю из тех людей, которых считают и называют моими последователями. Словом, я стою один и могу поделиться с вами только моим личным мнением. Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Они составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку, вероятно, для того, чтобы автор, направивший всю силу своего удара направо, не потерял окончательно равновесие и не очутился в несвойственном ему обществе красных демократов. Что удар действительно падает направо, а не налево, на Ратмирова, а не на Губарева, это поняли даже и сами Ратмировы. При всем том, дым меня решительно не удовлетворяет. Он представляется мне странным и зловещим комментарием к отцам и детям. У меня шевелится вопрос вроде знаменитого вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» Мне хочется спросить вас: «Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова?» Вы смотрите на явление русской жизни глазами Литвинова. Вы подводите итоги с его точки зрения. Вы его делаете центром и героем романа. А ведь Литвинов — это тот самый Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем, как в вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этой каланчой? Куда она девалась? Почему ее нет? Неужели же вы думаете, что и первый, и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца? Или неужели же он с 1859 года успел переродиться в Бендасова? Если же он жив и здоров, и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что вы его не заметили? Ведь это значит не заметить слона. Не скрою также от вас, что меня удивило и сильно покоробило в самом конце дыма одна глубоко фальшивая и неожиданно сладкая рулада. Вы без сомнения поймете, о чем я говорю. Я решительно не могу себе объяснить, как это вам удалось написать такую странную фразу «Извините меня». В ответ на ваше любезное письмо я написал вам несколько таких вещей, которые, пожалуй, можно принять за дерзости. Конец цитаты. Тургенев Писареву. Цитата. «Вам дым не нравится так же, как и почти всем русским читателям. Ввиду такого единодушия я не могу не заподозрить достоинств своего детища, но ваши аргументы мне кажутся не совсем верными. Вы напоминаете о Базарове и взываете ко мне: «Каин, где брат твой Авель?» Но вы не сообразили того, что если Базаров и жив, в чем я не сомневаюсь, то в литературном произведении упоминать о нем нельзя. Отнестись к нему с критической точки зрения не следует, с другой неудобно. Да и, наконец, ему теперь только можно заявлять себя. На то он Базаров. А пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами было бы совершенной прихотью, даже фальшью. В кавычках «каланча» — Это, стало быть, не годится. Ну, а кочку я выбрал, по-моему, не такую низкую, как вы полагаете. С высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию. Вы находите, что Потугин, в скобках вы, вероятно, хотели его назвать, а не Литвинова, тот же Аркадий. Но тут я не могу не сказать, что ваше критическое чувство вам изменило. Между этими двумя типами ничего общего. У Аркадия нет никаких убеждений, а Потугин умрет закоренелым и заядлым западником, и мои труды пропали даром, если не чувствуется в нем этот глухой и неугасимый огонь. Быть может, мне одному это лицо дорого, но я радуюсь тому, что оно появилось, и что его наповал ругают в самое время этого всеславянского опьянения, которому предаются именно теперь у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово «цивилизация» на моем знамени, и пусть в него швыряют грязью со всех сторон. «Си этиам омнес эго нон». Примечание. «Даже если все, то я нет» с латинского. Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». Конец примечания. А о Литвинове и говорить нечего. Он тоже не Аркадий, он дюжинный, честный человек, и все тут. Мне было бы очень легко ввести фразу вроде того, что, в кавычках, «однако вот, мол, есть у нас теперь дельные и сильные работники, трудящиеся в тишине». Кавычки закрываются. Но из уважения и к этим работникам, и к этой тишине предпочел обойтись без этой фразы. Молодежи не нужно, чтобы ей мазнули медом по губам, по крайней мере, я так думаю. Конец цитаты. Я счел нужным привести эти письма почти целиком, в скобках, насколько мне известно, они никогда не публиковались по-французски, потому что нахожу их прекрасными. На мой взгляд, они могут служить примером того, каковы должны быть отношения между двумя поколениями писателей, следующими одно за другим.